Горничная подошла и встала перед нами. Я видел, что она тщетно старается проглотить комок, застрявший у нее в горле. У нее было совершенно необычное выражение лица. Она изо всех сил старалась выразить сочувствие, но была слишком напугана. И в то же время ее мучило любопытство. Так что все эти чувства выражались на ее плоской физиономии, с широким носом и белесыми бровями. Миссис Бартон сказала ей, что я хочу задать ей несколько вопросов. И она посмотрела на меня так, как будто не сомневалась, что я готов обвести ее вокруг пальца. Потом она заметила блокнот у меня на колени и окончательно переполошилась. «Роза, я великолепно знаю, о чем вы думаете. Вы предполагаете, что другой человек уже записал ваши ответы. А теперь я снова задам вам вопросы и сравню с вашими первыми показаниями. Если в чем-то будет расхождение, мы отведем вас на крышу Empire State Building и сбросим оттуда вниз. Забудьте про эти глупости. Кстати, я повернулся к миссис Бартон. А есть ли у Доры Чапин ключ от квартиры? Нет. Окей. Скажите, Роза, вы сегодня открывали дверь Доры Чапин? Да, сэр. Когда она уходила, вы ее проводили? Нет, сэр, я никогда этого не делаю. Где вы находились, когда она уходила? В столовой. Я находилась там довольно долго. Мы еще не накрывали на стол, я вытирала хрусталь. В таком случае вы не выпускали из дома и мистера Пауна. Это тот человек? Да, сэр, я знаю его. Нет, я не выпускала мистера Бауэна, но это было задолго до этого. Знаю. Итак, вы никого не провожаете до выходной двери. Давайте поговорим снова о том, кого вы впускаете в дом. Вы открыли дверь мистеру Чапину? Да, сэр. Он был один? Да, сэр. Вы открыли дверь, он вошел, после чего вы снова затворили дверь. «Да, сэр. Теперь посмотрим, сумеете ли вы вот что припомнить. Если нет, то ничего плохого не случится. Это не столь важно, но авось и вспомните. Что вам сказал мистер Чапин?» Она испуганно посмотрела на меня, потом на миссис Бартон, после чего уставилась на какое-то пятно на полу. Сначала я подумал, что она старается придумать какой-то фальшивый ответ. Потом сообразил, что девица ошеломлена трудностью заданной задачи. Я подбодрил ее. «Давайте, Роза, припоминайте. Мистер Чапин вошел, снял пальто и шляпу и сказал...» Она подняла голову. «Я не принимала у него пальто и шляпу. Он не стал снимать ни пальто, ни перчаток. Мне он велел сказать доктору Бартону, что он здесь. Когда вы уходили из холла, горел ли в нем свет?» «Да, сэр, конечно». «Доложив доктору Бартону, куда вы пошли?» «Вернулась в столовую». «Доктор Бартон сразу же вышел в холл?» Она кивнула. «Ну, может быть, и не совсем сразу, но очень скоро. Я была в столовой и слышала, как он открыл дверь». «Окей». Я поднялся с места. «А теперь я попрошу вас кое-что сделать. Пройдите в столовую и займитесь тем, что вы делали тогда. А я пройду мимо двери в столовую и выйду в холл. Вы услышите, когда я пройду мимо, и решите, когда пройдет достаточно времени до первого выстрела. Тогда вы закричите сейчас, чтобы я услышал вас в холле. Вы поняли?» Я увидел, что у нее дрожал подбородок. Еще секунду, и она разревется. Тогда я прикрикнул на нее. «Прекратите немедленно. Посмотрите на миссис Бартон и поучитесь, как надо себя вести. Вы все это делаете для нее». Роза сжала губы и два раза глотнула, после чего сказала: все выстрелы раздались вместе. — Ну, хорошо, пусть так. Вы мне крикните сейчас, когда, по вашему мнению, придет время. Но сначала пойдите и предупредите всех, что вы закричите, а то они перепугаются и прибегут сюда. Миссис Бартон прервала меня. — Я сама им скажу. — Роза, отведите мистера Гудвина в кабинет и покажите ему, как оттуда пройти в холл. Эта миссис Бартон нравилась мне все больше и больше. Все в ней, в смысле воли, настойчивости, рассудительности, было на своих местах. Мы с Розой вышли. Попав в кабинет, она показала мне, как я должен идти, воспользовавшись другой дверью, и оставила меня одного. Я осмотрелся. Книги, кресло и письменный стол, в котором доктор Бартон держал свой пистолет. Я вышел из кабинета через другую дверь, точно следуя указаниям. Я миновал дверь столовой, пересек центральный холл, большую комнату, из которой попал в гостиную. Мои глаза были прикованы к часам. Я отворил дверь малого холла, вошел в него и притворил дверь. Хорошо, что обитатели дома были предупреждены, потому что Роза завопила сейчас таким истошным голосом, что его, наверное, было слышно во всем здании. Я вернулся назад быстрее, чем добрался до холла, боясь, как бы она не вздумала повторить свой сигнал. Роза, разумеется, удрала в ту комнату, где находилась миссис Бартон. Когда я туда вошел, она сидела на стуле у кушетки. Лицо у нее было бледное, потрясенное, а миссис Бартон похлопывала ее по руке. Я подошел к ней, тоже сел и сказал: «Я почти не успел туда войти. Максимум 2 секунды. Конечно, Роза поспешила, но... все же можно сказать с уверенностью, что это должно было произойти быстро». Я посмотрел на горничную и подмигнул ей. «Окей, Роза, вы умная и смелая девушка. Еще парочка вопросов. Услыхав выстрелы, вы побежали в холл вместе с миссис Бартон?» «Да, сэр». «Что вы увидели, войдя в холл?» «Я ничего не видела. Там было темно». «Что вы слышали?» «Голос мистера Чапина, назвавшего миссис Бартон по имени. Тут зажегся свет, я увидела его». «Мистера Чапина?» «Да, сэр». «Что он делал?» «Пытался подняться». «Было ли у него в руках оружие?» «Нет, сэр. В этом я уверена, потому что он упирался обеими ладонями в пол, чтобы встать на ноги». «И потом вы увидели доктора Бартона?» «Да, сэр». Она судорожно глотнула. «Я увидела его после того, как к нему подошла миссис Бартон». «Что вы потом сделали?» «По-моему, я стояла на месте. Затем миссис Бартон велела мне сбегать за доктором Форстером. Я выбежала на лестницу, спустилась вниз. Там мне сказали, что доктор Форстер только что ушел, так что я бросилась к лифту». «Окей, этого достаточно». Я стал просматривать свои записи. Часы показывали 10:55. Я пробыл в этой комнате почти 2 часа. Но, листая странички блокнота, я подумал еще об одном моменте, который заслуживает внимания. Я сунул блокнот в карман и взглянул на миссис Бартон. «С Розой я закончил. Может быть, вы ее отпустите?» «Идите, Роза, спокойной ночи». Девица повернулась и вышла. Как только за ней закрылась дверь, я поднялся со стула. «Я пошел, но есть одна вещь. Мне придется просить вас об одном одолжении. Поверьте мне на слово, что интересы мистера Вулфа в данном деле вполне совпадают с вашими. Вы не хотите, чтобы Поль Чапин был сожжен на электрическом стуле за убийство вашего мужа. Вулф тоже этого не желает. Я не знаю, каков будет его следующий ход. Ну уж это его работа, но, очевидно, ему потребуется какая-то отправная точка. Например, если он надумает попросить инспектора Кремера показать ему пистолет, он должен будет это обосновать чем-то более убедительным, чем простое любопытство. Сомневаюсь, чтобы Поль Чапин мог его нанять, но что в отношении вас, если бы вы могли заявить Кремеру, что мы действуем по вашему поручению, многое стало бы куда проще. Разумеется, ни о каком гонораре речи быть не может. Я могу это оформить письменно. Спокойной ночи, мистер Гудвин. Она протянула мне руку. Я низко склонился над ней и поцеловал ее не формально, а в знак восхищения и безмерного уважения. Потом сказал: «Мира Вулф может заявить, что он действует от вашего имени, да?» Она кивнула. Я повернулся и вышел из комнаты. В холле я проверил замок на входной двери. Он был самый обычный для квартир такого класса. Надо было только нажать на кнопку, и автоматически замок отворялся. Я нажал и услышал щелчок. Все было в порядке. Я пошел к лифту.